Глава 8. Эволюция продолжается. Становление режима директории. 1795-99 годы, которые ныне принято называть периодом директории, стали завершающим этапом французской революции. Правда, сами современники считали, что революция должна была завершиться еще осенью 1795 года, и для этого, как им тогда казалось, имелись все предпосылки. Была разработана, принята и одобрена на референдуме новая конституция, что уже само по себе в рамках представлений той эпохи означало конец революции. Конституция третьего года республики писалась, если и не на века, то по крайней мере на долгие годы. Остававшиеся в новом законодательном корпусе депутаты национального конвента готовы были обеспечить транзит власти. Был положен конец успевшей сложиться традиции народных восстаний, менявших или пытавшихся менять политические режимы. Была практически разгромлена первая антифранцузская коалиция. Тем не менее, как мы знаем, закончить революцию не удалось. На протяжении всего периода директории будет продолжаться борьба между теми же тремя политическими силами, что и при Термидоре. Известный французский историк Франсуа Ферре как-то остроумно и весьма точно назвал их тремя политическими слабостями: консервативными республиканцами, якобинцами, теми, кто ранее поддерживал диктатуру монтаньяров и террор, а теперь выжидал лишь удобного момента для реванша, и роялистами, сторонниками реставрации монархии, разочарованными из-за декретов о двух третях, но не оставившими надежд вернуть во Францию короля. Примечание. В словосочетании «républicain conservateur» прилагательное происходит от глагола «conserver» — «сохранять». Так во времена директории называли республиканцев, которые хотели сохранить и упрочить республику, оставаясь приверженцами Конституции третьего года. Историки же чаще всего называли эту политическую группировку термидорианцы, что применительно к эпохе директории не вполне корректно. Согласно Конституции третьего года, 5 членов директории избирались советом старейшин из списка, который представлял Совет 500. В 1795 году директорами стали спасший конвент 13-го Вендемьера Поль Баррас, один из творцов Конституции и убежденный республиканец Луи-Мари Ларивельвер-Лепо, не пользовавшийся большой популярностью активный термидорианец Жан-Франсуа Ребель, военный инженер Этьен-Франсуа Летурнер и член Комитета общественного спасения периода террора Лазар Карно. Вместо него сначала избрали аббата Сиеса, но тот отказался от должности. Все пятеро были ранее депутатами конвента, все голосовали за казнь Людовика XVI, все считались республиканцами. Тем не менее, Барраса, Карно и Ребеля подозревали в симпатиях к роялистам. Председательствовали директора по очереди. Никакого формального распределения обязанностей между ними не было. Однако со временем каждый выбрал для себя направление работы по душе, занимаясь им больше других. Так, Баррас особое внимание уделял внутренним делам, Карно военным, Ларевельер и Ребель – дипломатии. Не было среди директоров и единства мнений. Баррас традиционно блокировался лишь с Ребелем, считая Ларевельера беспомощным фантазером и ревниво относясь к славе Карно. Ларевельер презирал Барраса как политика, по его мнению, морально нечистоплотного. Карно же видел в Баррасе термидорианца, то есть человека, покончившего с тем самым некогда всемогущим комитетом общественного спасения, в котором сам Карно, считавшийся организатором победы, играл видную роль. Впрочем, ему Ларевельер тоже не доверял, подозревая в нем тайного сторонника монархии. Каждый год по жребию один из членов директории выбывал, и советы избирали на его место другого, однако Баррасу удалось сохранять свой пост до 1799 года, причем многие подозревали, что это не просто совпадение. Английский агент рассказывал: вот каков был способ, которым члены директории пользовались во время ежегодного жребия, чтобы не ошибиться в отношении того, кто по предварительным договоренностям должен был выбыть из директории. Он был следующим. Один из 5 шариков из слоновой кости погружали в горячую воду. В момент вытягивания жребия его помещали в урну, и тот, кто выбывал, чувствуя тепло, не мог ошибиться, вытаскивая черный шар. Вы знаете, что слоновая кость, долгое время оставаясь в горячей воде, может сохранять тепло на протяжении нескольких дней. Барас, когда приближалось время жребия, всегда объявлял, что свернет шею тому, кто подстроит его исключение, а другие члены директории, ценя все его достоинства, соглашались, что будет правильным во всех отношениях, чтобы он не выбывал. Директории подчинялись министры, среди которых тоже было немало бывших членов Национального конвента. В январе 1796 года впервые в истории Франции было создано Министерство общей полиции. С этого времени, собственно, и появилась французская полиция в современном смысле слова, отвечающая за порядок, преследующая преступников и надзирающая над инакомыслящими. Хотя создание бюрократической машины, подобной той, что существует сегодня, применительно к концу XVIII века, говорить не приходится, все же количество чиновников существенно выросло по сравнению с числом должностных лиц при старом порядке. Считается, что несколько сотен служащих работали непосредственно на директорию, около 5000 на министерство и до 10000 осуществляли надзор над местными властями на уровне департамента и ниже. Зачастую им плохо платили или выдавали жалования с задержками, что создавало благоприятную почву для коррупции. Груз нерешенных проблем. Особых усилий от правительства требовала борьба с преступностью, за годы революции превратившейся в настолько серьезную проблему, что властям пришлось усилить репрессии. Летом 1796 года был принят закон, карающий за попытку преступления так же, как за само преступление, а весной следующего года была введена смертная казнь за кражу. Отдельной проблемой оставалось то, что тогда именовалось бандитизмом. В этом явлении, приобретшем массовый характер, политика, сопротивление революции, была неразрывно связана с откровенной уголовщиной. Бандиты, среди которых было немало дезертиров, не желавших воевать за республику, вызывали всеобщий страх. Они убивали владельцев национальных имуществ, должностных лиц, присягнувших священников, нападали на жандармов и национальных гвардейцев. Они запросто могли опустошить и отдельно стоявшую ферму, перебив ее обитателей. Целые регионы считались опасными, от традиционных областей антиреволюционных крестьянских движений, таких как Вандея и Британь, до Прованса. Были места, где путешественникам предлагалось покупать пропуска, выдаваемые главарями банд. Дилижансы с деньгами захватывали даже в пригородах Парижа. Не в силах справиться с бандитами, правительство постепенно ужесточало законодательство, предлагая рассматривать бандитизм как преступление против рода человеческого. Частично победить этот феномен удалось только при консульстве. Еще одной нерешаемой проблемой стали постоянные финансовые и экономические трудности. В значительной степени директория была в них не виновата. В результате революции Франция впала в глубокую экономическую депрессию, а потому финансы и производство достались новому руководству уже в плачевном состоянии. К началу правления директории в обращении находилось 20 миллиардов ассигнатов, которые обменивались на золото по курсу менее 1%. Правительство было вынуждено на время прекратить продажу национальных имуществ и приостановить работу биржи. Вплоть до июля 1796 года зарплата депутатов и министров была установлена в граммах зерна. Процветала спекуляция. Финансовая нестабильность не только порождала бедность, но и вызывала в обществе ощущение, что в любой момент все может рухнуть. По этой причине все те, у кого имелись средства, спешили наслаждаться радостями жизни. Мерсье так рассказывал об этом. Никогда еще не было столько спектаклей, концертов, танцев, обедов, рестораторов, изготовителей лимонадов, общественных садов, фейерверков, лицеев, газет и виноторговцев. Своего рода чудо природы, все это разнообразие увеселений в разгар самой смертоносной войны, после революции, которая должна была породить лишь самые унылые мысли, вся эта роскошь, которую выставляют на показ частные лица в разгар невзгод правительства, эти беззаботность, мотовство и расточительность, которые владели всеми классами, это жажда наживы и нежелание экономить, это жадность пирата, с которой приобретаются богатства, и это экстравагантность, с которой их пускают на ветер. Состояния создаются в один день, а на следующий их уже нет. Тот, кто выбрался из своей лачуги, живет несколько месяцев в великолепном дворце, а потом вынужден вернуться обратно. Правительство попало в зависимость от банкиров и поставщиков для армии. Чтобы покрыть долги, на продажу пустили даже бриллианты короны. В феврале 1796 года объявили о прекращении выпуска ассигнатов. Доски, с которых их печатали, были торжественно сожжены. Однако это не решило проблему, поскольку миллиарды ассигнатов еще находились в обращении, и руководству страны никак не удавалось их чем-то заменить. Металлических же денег критически не хватало. Казна была пуста, налоги собирались из рук вон плохо, и правительство всеми силами латало дыры, чтобы найти средства хотя бы на финансирование военных расходов. Война или мир? Заключенные в 1795 году мирные договоры продемонстрировали способность республики не только побеждать европейские монархии, но и договариваться с ними. Они же поставили вопрос о том, какое завершение революционных войн было бы для Франции оптимальным. Характерное для французской революции мессианство, желание принести свободу другим народам, навязать им свои порядки и республиканское государственное устройство, стремление взять реванш за поражение XVIII века и реализовать давние геополитические мечты привели к тому, что даже изгнав врага со своей территории и заключив мир с рядом держав коалиции, Франция не утратила стремления к экспансии. Однако среди республиканцев все чаще слышались и другие голоса. Заключение мира – такой же символ окончания революции, как и принятие Конституции. Пока мир не заключен, революция продолжается, и это ставит под угрозу внутреннюю стабильность страны. К миру подталкивали и финансовые проблемы, и усталость населения от войн. В директории за продолжение экспансии выступал в основном Ребель, остальные, даже стратег Карно, опасались ее последствий. Другой вопрос – на каких условиях должен быть заключен всеобщий мир? Здесь тоже не было согласия. Большой популярностью пользовалось выражение «славный и длительный мир», однако постепенно к политикам приходило понимание того, что славный мир не будет длительным, а длительный окажется не столь славным. Правые, особенно промонархические круги, напоминали, чем большим будет готова поступиться республика, тем более прочным станет мир. Для Франции, полагали они, выгоднее пойти на уступки, чтобы вернуться в европейскую систему международных отношений. Играли в ней роль арбитра, вступать в союзы, заключать торговые договоры. Большинству республиканцев эта идея казалась неприемлемой, однако правительство все еще питало надежду найти золотую середину. В опубликованном письме директории военному министру от 31 декабря 1795 года говорилось. «Исполнительная директория не боится объявить всей Европе, что ее самое пылкое желание – подготовить заключение мира, основами которого станут не непомерные и гибельные для безопасности других держав претензии, а осознаваемые интересы этих держав, интересы Французской республики и ее союзников. В конечном счете заключенный мир должен быть достоин тех жертв, которые принесли французы для обеспечения своей независимости». К 1796 году держав, с которыми оставалось заключить «славный мир», было уже не так много. Россия формально к коалиции присоединилась, но участие в войне так и не приняла. Сардиния не представляла реальной угрозы. Основными противниками Франции на тот момент оставались Англия, с которой продолжалось традиционное соперничество за колонии, и Австрия, с трудом сопротивлявшаяся желанию других государей Священной Римской империи примириться с Францией, но продолжавшая борьбу с ней за английские деньги. Однако и в самой Англии всю первую половину 1795 года премьер-министру Уильяму Питту пришлось противостоять неоднократным попыткам парламента навязать королю мирные переговоры с Францией, заверяя, что ресурсы республики истощены. А во второй половине года давление и парламента, и общественного мнения стало настолько сильным, что Великобритания оказалась вынуждена приступить к зондированию настроений французского правительства. Переменам в английской внешней политике способствовало и то, что 29 октября карету, направлявшегося в парламент Георга III, окружила толпа, кричавшая «Мир, мир и не надобно королям!». Первый раунд переговоров проходил в Берне с 29 октября 1795 по 26 марта 1796 года. Франции предлагалось вернуться к границам 1789 года. Переговоры, однако, были прерваны, когда республика выдвинула встречное требование вернуть ей все захваченные колонии и стала настаивать на сохранении естественных границ по Рейну, Пиренеям, Альпам и океанам. После перерыва второй раунд переговоров был начат 18 октября 1796 года в Париже. К тому времени положение республики заметно улучшилось. Кроме того, Испания объявила войну Англии. Дипломаты вновь зашли в тупик, и английскому посланнику было предписано покинуть французскую столицу. В борьбе с Австрией. План Карно, составленный перед кампанией 1796 года, предполагал, что основной удар будет нанесен по Австрии. Генерал Журдан во главе Самбр-Маасской армии и генерал Муро во главе Рейнско-Мозельской армии, каждый по 80 тысяч человек, должны были идти к Вене по разным берегам Дуная, каждый из своего расположения. Двум другим армиям, значительно менее многочисленным, альпийской под командованием генерала Келлермана и итальянской, отводилась вспомогательная роль. Они должны были отвлечь на себя силы австрийцев и в идеале отколоть от коалиции Сардинию, после чего итальянская армия, если получится, должна была прибыть под Вену. Генералу Гошу поручалось высадить десант в Ирландии. Этому плану не суждено было реализоваться. Плохая погода, неудачное руководство флотом и недостаточная подготовка французских моряков привели к срыву десанта. Журдан успешно начал продвижение вглубь немецкой территории и осадил Майнц, однако отсутствие координации между французскими армиями позволило австрийскому главнокомандующему, эрцгерцогу Карлу, справиться с ними поодиночке. Разбив Журдана 3 сентября в битве под Вюрцбургом, эрцгерцог Карл заставил его снять осаду с Майнца и уйти обратно за Рейн. Муро, опасаясь поражения, к октябрю тоже отвел войска в Эльзас. Единственным достижением кампании стало то, что обоим генералам удалось избежать полного разгрома и сохранить свои армии. На следующий год Гош был назначен командующим Самбр-Маасской армии вместо Журдана и сумел одержать несколько побед подряд. Муро также успешно развивал наступление. Однако до Вены ни тот, ни другой так и не добрались, и после заключения перемирия с австрийцами остановились на полпути. Совершенно иначе развивались события на итальянском театре военных действий. Генерал Бонапарт, не имевший большого авторитета, но проявивший себя при подавлении восстания 13-го Вандемьера и давно уже вынашивавший планы завоевания региона, 2 марта был назначен командующим итальянской армией. Прибыв к войскам, он столкнулся с немалыми трудностями. Подчиненные относились к нему скептически, передразнивали между собой его акцент. Один из них, будущий маршал Луи Габриэль Суше, заметил: «У этого корсиканца нет другой репутации, кроме репутации хорошего командира артиллерийского орудия, приобретенной при осаде Тулона. Как генерал его знают только парижане, у этого интригана нет поддержки». Денег в армейской казне было очень мало, снабжение оставляло желать лучшего. Согласно наполеоновской легенде, армия была раздетой и голодной, однако историки этого не подтверждают. Да и сам Бонапарт докладывал директории: «С административной точки зрения положение армии трудное, но не безнадежное». Для итальянского похода Бонапарт смог собрать 38 тысяч человек, в то время как армия противника насчитывала больше 50 тысяч. В качестве комиссара директории армию сопровождал Кристоф Соличети, корсиканец и цареубийца, который в бытность комиссаром национального конвента помог Бонапарту возглавить артиллерию под Тулоном. Потратив несколько дней на организацию снабжения армии и наведение дисциплины, командующий в середине апреля вклинился между сардинцами и австрийцами и разбил их поодиночке. К концу апреля сардинцы осознали, что помощь от союзников не получат, и заключили перемирие, а 15 мая в Париже и вовсе подписали мир. Сардиния вышла из коалиции, уступив Франции Савою и Ниццу. Победы позволили Бонапарту завоевать безоговорочный авторитет в итальянской армии. Солдаты поверили в главнокомандующего и в свою способность брать верх на поле боя. 26 апреля в обращении к армии Бонапарт заявил: «Солдаты, за 15 дней вы одержали 6 побед, захватили 21 знамя, 55 орудий, многие крепости, завоевали самую богатую часть Пьемонта, вы взяли в плен 15 тысяч человек, убили или ранили более 10 тысяч. До сего дня вы сражались за бесплодные скалы, прославленные вашей отвагой, но бесполезные для Отечества. Сегодня же, потому что вы совершили, вы сравняли с армией Голландии и Рейна. Лишенные всего, вы все восполнили. Вы выигрывали битвы без пушек, форсировали реки без мостов, совершали марш-броски без сапог, устраивали привалы без водки, а часто и без хлеба. Лишь республиканские фаланги, лишь солдаты свободы были способны перенести то, что вы перенесли. Да возблагодарят вас за это, солдаты! Благодарное Отечество обязано вам процветанием». В том же тексте генерал обращался к итальянцам: «Народы Италии, французская армия пришла, чтобы разорвать ваши цепи. Французский народ — друг всех народов. Предстаньте же перед ним с доверием. Мы будем уважать вашу собственность, вашу религию и ваши традиции». Воспользовавшись тем, что отныне против него были одни австрийцы, Бонапарт незаметно для них переправился через реку По и 10 мая разбил их в битве при Лоди. В переломный момент сражения войска пришлось воодушевлять генералам, которые впоследствии станут маршалами, Александру Бертье, Андре Массена, Жану Ланну. Увидев, что атака захлебывается, они с криком «Да здравствует республика!» повели солдат за собой на мост, обстреливаемый австрийскими пушками. На волне этой победы Бонапарт захватил Милан, покорил Ломбардию и подписал перемирие с герцогами Пармы и Модены, наложив на них существенные контрибуции. Вскоре заключил перемирие и Неаполь. Тогда же командующий впервые проявил неповиновение директории. Она планировала оставить в Пьемонте генерала Келлермана, но Бонапарт настоял на сохранении единоначалия. В Милане французы поощряли политическую активность узкого слоя местной просвещенной элиты, стремившейся подражать практикам французской революции. В частности, в городе был создан «Клуб друзей свободы и равенства». Это не мешало французам выкачивать из оккупированных итальянских государств средства на содержание своей армии и поддержку бюджета директории. Осада Мантуи и папского государства. В конце лета 1796 года борьба развернулась вокруг Мантуи. 70-тысячная австрийская армия под командованием знаменитого 72-летнего фельдмаршала Дагоберта Сигизмунда фон Вурмзера пыталась освободить осажденный французами город. В августе Бонапарт разгромил Вурмзера, потери которого составили более 20 тысяч человек. В сентябре нанес ему новое поражение, но судьба Мантуи так и не была решена, поскольку остатки войск фельдмаршала засели в городе. Для спасения Мантуи австрийцы смогли собрать новую армию под командованием проявившего себя в Семилетнюю войну 61-летнего фельдцейхмейстера Йозефа Альвенци, усиленные подразделениями, которые высвободились после неудач Жордана и Моро. У Бонапарта же подкреплений не было, его войска, отправленные преградить путь Альвенци, откатывались на юг. Командующий докладывал директории. «Вся армия умирает от усталости, она без обуви, я привел ее к Вероне, куда она только вошла. Возможно, мы вот-вот потеряем Италию, ни одно из ожидаемых подкреплений не подошло». Одно из решающих сражений развернулось 15-17 ноября за мост у деревни Арколе, позволявшей выйти в тыл к австрийцам. В первый день сражения повторилась ситуация с мостом при Лоди, хотя рассказ об этом событии существует в двух вариантах. Обычно историки пишут, что Бонапарт со знаменем в руке повел солдат за собой, несколько человек из его свиты были ранены, адъютант убит, а сам командующий чудом остался невредим. Однако, по официальной версии, этот подвиг совершил генерал Пьер Ожеро. Парижанин, выходец из самых низов, он успел послужить в прусской и неаполитанской армиях. В 1792 году он вернулся на родину, записался в Национальную гвардию, вступил в Якобинский клуб. К 1793 году Ожеро уже дивизионный генерал. Впоследствии он пройдет все наполеоновские войны, станет маршалом империи. Считается, что изначально они с Бонапартом плохо ладили, но быстро нашли общий язык. Так или иначе, на третий день сражения французам удалось закрепить свой успех и предотвратить снятие осады с Мантуи. Последнюю попытку прорваться к Мантуе австрийцы предприняли в начале 1797 года и вновь под командованием Альвенци. Бонапарту не хватало сил преградить путь противнику, и он расположил войска так, чтобы три части его армии находились на расстоянии нескольких переходов друг от друга. Когда австрийцы атаковали генерала Бартолеми Жубера, тот отступил к Риволе, неподалеку от Вероны, где соединился с Бертье и Бонапартом. 13 января французские войска приняли бой, однако через несколько часов сказались нехватка боеприпасов и превосходство австрийцев в численности. Положение спас Массена, прошедший со своими солдатами почти 150 километров за два дня и неожиданно обрушившийся на австрийцев. После этого сражения Бонапарт заявил, что Массена – любимое дитя победы. В 1808 году император сделает его, в память об этой битве, герцогом Риволи. Сражение закончилось 15 января разгромом армии Альвенци, а 2 февраля в Мантуе капитулировал Вурмзер. Параллельно с борьбой против Австрии итальянская армия провела маленькую победоносную войну против папского государства. Вторгнувшись в 1796 году в папскую область, 23 июня Бонапарт заставил Пия VI заключить в Болонье перемирие, по которому Святой Престол выплачивал огромную контрибуцию, соглашался с оккупацией легатств Феррары, Болоньи и Порто-Анкона, а также передавал французам многие произведения искусства. После того, как в начале 1797 года французы вторглись на земли легатства Романья, у Святого Престола не осталось надежд на спасение, и 19 февраля он подписал с Францией Толентинский мир, по которому признавал республику, одобрял переход к ней Авиньона и графство Венесен и соглашался с отторжением не только Феррары и Болоньи, но и Романьи. Однако до самого Рима руки директории на тот момент еще не дотянулись. Под влиянием событий на севере Италии в Риме активизировалось республиканское движение. 28 декабря в столкновении между местными республиканцами и людьми папы был случайно убит генерал Леонар Дюфо, приближенный посла Франции в Риме Жозефа Бонапарта. В ответ французские войска в середине февраля 1797 года оккупировали Рим и провозгласили там республику. Когда Пий VI отказался от сотрудничества, его вывезли из Рима, а в городе начались гонения на духовенство. Вплоть до своей смерти в августе 1799 года папа в Рим больше не вернулся. Сначала его держали на территории итальянских государств, а в апреле 1797 года перевезли во Францию. Развал первой антифранцузской коалиции. После Толентинского мира Бонапарт приступил к исполнению последней части плана Карно. Тесня войска эрцгерцога Карла, он начал продвижение к Вене, одержав на этом пути несколько побед. Командующий, однако, понимал, что генерального сражения еще не было, против него воюет лучший полководец империи, а австрийцы отступают к своим базам снабжения. Он, безусловно, мечтал захватить Вену, но победа без участия сил Муро и Гоша представлялась не слишком вероятной. Когда в этих условиях Австрия предложила ему заключить перемирие, Бонапарт подписал его 18 апреля в городе Леобен, а потом потратил еще 2 месяца на завоевание Венеции и Генуи. Окончательно мир был подписан 17 октября 1797 года близ деревни Кампо-Формио. Австрия отказывалась от аннексированных Францией владений в Нидерландах и по левому берегу Рейна, частично при условии, если на это согласятся другие государства, входившие в империю. Таким образом, граница Франции по Рейну практически была установлена. Кроме того, при разделе с Австрией венецианских владений, сама Венеция отходила к Габсбургам, к Франции перешли Ионические острова, считавшиеся важной базой для продвижения на восток. Ломбардия и большинство захваченных территорий в Италии также сохранялись за французами, Мантуя же возвращалась австрийцам. Таким образом, оставался неурегулированным лишь вопрос о германских землях на Рейне. В декабре для его решения был созван конгресс в Раштате, который в итоге закончился ничем. Хотя на конгрессе были одобрены как присоединение к Франции левого берега Рейна, так и компенсация князьям за счет владений на правом берегу, обсуждение деталей продолжалось до 1799 года, когда новые войны сделали эти договоренности неактуальными. И перемирие, и сам мирный договор продемонстрировали директории и законодательному корпусу, что армия, воспринимавшаяся до сих пор исключительно как инструмент революционных властей, легко может выйти из-под контроля. У генерала Бонапарта не было полномочий вести переговоры с Австрией, а заключенные им соглашения у многих вызвали негодование. Принципиальный для правительства вопрос о границе по Рейну не был окончательно решен. Еще на этапе Леобена Ларивельер Лепо был против раздела территории Венеции, а Ребель и вовсе высказывался против ратификации перемирия. Наследники якобинцев также были не в восторге от решений Бонапарта. Их удручало то, что Французская республика передавала часть территории, принадлежавшей Венецианской республике монархии Габсбургов. Это лишний раз подтверждало, что на деле Франция отнюдь не заботится об освобождении народов и пренебрегает их суверенитетом. Лишь стремление избежать политического кризиса, который при популярности Бонапарта мог иметь непредсказуемые последствия, заставило директорию и проправительственных депутатов одобрить его решение. Однако на планах реинтеграции Франции в систему международных отношений был поставлен крест. Разгром первой антифранцузской коалиции стал уникальным явлением в истории европейских войн. Не впервые Европа объединялась против Франции, но впервые она делала это в таком масштабе и впервые терпела столь разгромное поражение. Ни огромное количество ресурсов, вошедших в коалицию стран, ни экономическое могущество Англии, щедро финансировавшей союзников, ни ее же преимущество на море, ни участие прусской армии, считавшейся в Европе образцовой, Ничто из этого так и не позволило одолеть Францию, ослабленную годами экономических неурядиц, финансового дефицита, развалом армии старого порядка, истощенной революцией и гражданской войной. Республике принесли победу и революционный энтузиазм солдат, и выдвижение множества талантливых военачальников, но столь же важными были и другие факторы. Способность, не говоря уже о готовности, пойти ради победы на введение всеобщей воинской повинности, жесткие меры принуждения по отношению к пассивному большинству населения, равнодушному к целям республики, и государственное регулирование экономики. Революционные войны. Осмысливая кампанию 1796-97 годов, историки нередко пишут, что в ней проявилось изменение характера революционных войн. Если изначально их целью было принести свободу народам Европы, то к концу 1790-х годов французская экспансия лишь маскировалась отсылками к ценностям 1789 года. Революционная нация, отказавшись от своих принципов, превратилась в торговца народами, с горечью напишет известный французский историк Альбер Собуль. Однако мы помним, что уже с 1792 года война использовалась, с одной стороны, для решения внутриполитических проблем и как инструмент в борьбе за власть, а с другой стороны, уже тогда она была нацелена на реализацию традиционных для французской монархии геополитических задач. Не случайно в годы французской революции вновь зашел разговор о естественных границах Франции, то есть предназначенных ей самим провидением или самой природой, а ведь эта концепция возникла еще в средние века. Нидерланды, левый берег Рейна, Италия, обо всем этом издавна мечтали французские короли, и революция смогла исполнить их мечту. Вместе с тем за войнами французской революции стояло и то новое, что появилось уже в XVIII веке. Значительную роль сыграла демократизация войн. Не только во Франции, но и в других странах, особенно в Англии, на дипломатию начинают оказывать огромное влияние общественное мнение и пресса. Публикации в газетах, памфлеты, листовки, гравюры, карикатуры – все это теперь используется для того, чтобы влиять на настроение масс, создавать благоприятный образ собственной страны и неблагоприятный стран-соперников. Одновременно космополитизм первых лет революции сменяется торжеством национализма. Постоянно ведутся разговоры о том, что необходимо национализировать войну и армию. Пресса в полной мере эксплуатирует национальные стереотипы, показывает свой народ как лучший в мире, тогда как противник именно в силу национального характера изображается достойным лишь презрения. Характерно, что войны способствовали подъему национальных чувств не только во Франции, на волне гордости за победы французского оружия, но и в завоеванных государствах, где национальные идеи помогали мобилизовать народ для сопротивления оккупантам. В большей степени, нежели ранее, стояли за войной и экономические интересы Франции. Так, поступавшие из Италии огромные средства укрепляли стабильность режима директории. Использовалась война и как инструмент для экспансии революционных идей и революционных ценностей. Однако эти идеи и ценности приветствовались лишь узким слоем просвещенной элиты завоеванных стран, в то время как их народы, которым французы сулили освобождение и посвящение, в большинстве своем не поддерживали и не принимали эти ценности, что несли с собой армии французской революции.